Люси вовсе не было интересно. Как только Клара вышла, она схватила вышеупомянутую папку и метнулась за сердитой начальницей. Требование следовало исполнить немедленно. Ей и в голову не пришло, что нужно постучаться. Она без предупреждения распахнула дверь и тотчас сдала назад. Сцена, открывавшаяся ее глазам, была сколь неожиданной, столь и невероятной. В комнате Белоярова была не одна. Здесь же находился Клебовников, который, судя по всему, уже поджидал ее внутри. И когда Люся вошла, он как раз выворачивал главному редактору руку, то есть реально выламывал ее, заведя далеко за спину. Он был зол, как черт, и тяжело дышал, а на лице согнувшейся пополам Белояровой застыла мука. Как только Люся открыла дверь, Клебовников резко дернул головой и сразу же выпустил свою жертву. Вместо того, чтобы закричать на него или как-то еще выразить свои эмоции, Белоярова схватила сумочку из крокодиловой кожи, валявшуюся на столе, метнулась к своему креслу и упала в него с видимым облегчением. Клебовников с независимым видом засунул руки в карманы брюк и воззрился на Люсю. «Папка!» — квакнула она, обращаясь непосредственно к нему, а не к собственной руководительнице. «Мне сказали принести». Она еще никогда не оказывалась в экстремальных ситуациях, касавшихся отношений между людьми. Страсти, о которых Люся читала в книгах, без сомнения хватали за душу, но при этом всегда были такими красивыми. В реальности все оказалось по-другому. Люсе стало страшно. Невесомыми руками она положила папку на край стола и попятилась назад, в безопасную прохладу приемной. «Закройте за собой дверь», — бросил Клебовников. На нее уставились два утративших голубизну цинковых глаза. Она кивнула и молча выполнила его требование. После чего секунду или две стояла на месте, не двигаясь, в центре жесткого офисного ковра с консервативным узором. Потом вдруг Люсю окатила жаркая волна ужаса. Что если Белоярова рассчитывала на ее помощь? Она даже не посмотрела в ее сторону, выскочила из кабинета, как ошпаренная. Нужно перестать паниковать и убедиться в том, что начальница в безопасности. На цыпочках Люся возвратилась к двери в кабинет и прильнула к ней худеньким телом, плотно прижав ухо к шероховатой поверхности. К счастью, дверь была тяжелой и значительной, и когда ее торопливо толкали, не захлопывалась до конца. Только поэтому у Люси появился шанс услышать то, о чем говорят внутри. Диалог оказался захватывающим и поразил Люсю до глубины души. «Зачем тебе пистолет?» — спросил Клебовников. Вероятно, это был первый вопрос, который он задал Белояровой после ухода секретарши. Эти несколько секунд оба молчали, приходя в себя. «Ты забрался в мою сумку». Голос Белояровой предательски дрожал, не от гнева. Она пыталась справиться со слезами. «Мы работаем вместе чертову прорву лет», — продолжал Клебовников. «Я знаю тебя как облупленную». «И что?» — с вызовом спросила она. «Это дает тебе право брать чужие вещи?» «В дамских сумочках лежат ответы на многие вопросы», — хмыкнул Клебовников. «Я заметил, что ты сама не своя, и чуть что хватаешься за нее». Люся не могла заставить себя отлепиться от двери, хотя уже поняла, что начальнице больше ничто не угрожает. По крайней мере, Клебовников выступает в роли друга, а не врага. «Коль, это не твое дело». «А чье, интересно? Я работаю в журнале, который ты возглавляешь. Если что-нибудь случится, пострадают все. Ты об этом не думала?» «Да с чего ты взял, будто что-то случится?» Белоярова постепенно оживала. Голос ее набирал силу и обрел необходимую твердость. «Масса женщин носит с собой оружие. Мне только сказки не рассказывай». Скрипнул пол. Вероятно, Хлебовников прошелся по кабинету. После паузы спросил. «Ты кого-то боишься?» «Я никого не боюсь». Белоярова сказала это так твердо, что при других обстоятельствах Люся ей поверила бы. Хотя она не показатель. Ее легко может обвести вокруг пальца даже дрессированная лошадь. Что ответил на это заявление Хлебовников, Люсе узнать уже не удалось. Ей показалось, будто кто-то медленно приближается к приемной, хотя ворсистая ковровая дорожка и проглатывала звук шагов. Не желая быть застигнутой на месте преступления, Люся порхнула к рабочему креслу и, чтобы скрыть смятение, принялась вращаться в нем, отталкиваясь воздушной ножкой от пола. Она успела сделать лишь два оборота, когда на пороге нарисовался глубоко и гневно дышащий Леонид Карлович Полусветов. Былая сила уже перебродила в нем, но все еще напоминала о себе мощной поступью. Это был крупный старик с завидным разворотом плеч и мшистыми бровями. Впрочем, сильнее всего возраст выдавала редкая тусклая щетина. У охранника Игоря, к примеру, растительность на лице была сочной, жесткой и росла весело, как канадский газон. Лицо же Полусветова напоминало серый валун, обросший бледным мхом. Однако на людей он смотрел остро и зорко, как всегда готовый к драке бродячий пес. Какими путями представитель старой гвардии попал в редакцию модного глянцевого журнала, Люся не знала. Зато знала, что Полусветов скоро уволится, потому что уезжает жить к сыну в Лондон. «Здрасте», — пролепетала она, притормозив носком туфли. «Алла Антоновна занята. У вас что-то срочное?» «Срочное?» — неожиданно рявкнул на нее степенный Полусветов. «Я жаловаться пришел?» В ту же секунду дверь заветного кабинета отворилась, и на пороге возник Хлебовников. «Жаловаться?» — удивленно переспросил он. «Ты и жаловаться? Сегодня просто день чудес!» Белоярова появилась из-за плеча своего зама, лицо ее пылало. «Уж не целовались ли они?» — подумала Люся с сомнением. Обычно игривые мысли не приходили ей в голову вот так вот с лету. Но сегодня случай был особый. Целовались или боролись, или же словесная перепалка их так взбудоражила. «Что такое, Леонид Карлович?» – деловито спросила Белоярова. «Нет, вряд ли они целовались», – снова подумала Люся. Слишком уж быстро она пришла в себя. Если бы ее кто-нибудь поцеловал, да еще на рабочем месте, она улетела бы к звездам и вернулась дня через два. Впрочем, Белоярова не она. Белоярова жесткая, но очень естественная. Люся ей завидовала. Не тому, что у нее фантастическая фигура, яркое лицо, короткие, густые, красивые волосы, а вот именно этой врожденной грации и внутренней свободе, которая или есть, или нет. Люся не была дурочкой и понимала, что ей никогда не стать похожей на свою начальницу. «Что такое?» – переспросил Полусветов. Он отдувался, как закипающий чайник, и слова снарядами вылетали у него изо рта. «Вандалы ворвались в мой кабинет, разбили мою чашку. Ее подарили мне четверть века назад. Я привык к ней. Я не смогу без нее. Разбили вдребезги. Кто-то прокрался и...» Белоярова озадаченно потерла переносицу и переступила с ноги на ногу. Кажется, она все еще была в замешательстве. Хлебовников между тем бросил быстрый взгляд на Люсю Антипову, которая болталась где-то позади Полусветова, и сразу все понял. Вид у секретарши был ужасный. Именно с таким выражением лица драматические актрисы падают в обморок, сотрясая подмостки. Хлебовников не удержался и хмыкнул. Люсю Антипову следовало спасать. Против Полусветова она не выстоит. Чашечная буря способна перевернуть и потопить утлое суденышко ее самоуважения. «Слушай, Леонид Карлович», — сказал он, изобразив раскаяние и замешательство. Для пущего эффекта он даже потер затылок. «Ты уж прости, но это не вандалы, это я. Зашел я, понимаешь, к тебе в кабинет, тут телефон зазвонил, а чашка твоя на краю стола стояла. Опасно так стояла. Ну, рукой я махнул, она возьми и...» «Именно так самое страшное и случается», — неожиданно вмешалась Белоярова. «Ты ни о чем таком не подозреваешь, а потом делаешь один неосторожный шаг, и все. Ничего не поправить». «Так чего ж ты даже осколки не собрал?» Грудь Полусветова все еще бурно вздымалась, однако с лица схлынула нехорошая бледность, и оно покрылось нежно-розовыми пятнами. «Ушел и все бросил. Я думал, вандалы!» «Меня срочно на переговоры вызвали, Лень», продолжал оправдываться Клебовников, тревожно поглядывая на Люсю Антипову. Сообразив, что заместитель главный обо всем догадался и теперь ее выгораживает, она пришла в такое волнение, что едва не вылезла из своей дурацкой кофты. Ломая руки и кусая губы, она стояла позади Полусветова, готовая сейчас же выйти вперед, признаться во всем и тут же отправиться на казнь. Она вообще была девушкой особенной, не из этой жизни. Когда Клебовников увидел ее в первый раз, он даже опешил. Глаза бескорыстные и серьезные, как у щенка, притащившего палку. Именно такие дурочки без колебаний углубляются в темный лес, чтобы угостить бабушку пирожками. Что с этим можно поделать? Клебовников не знал. Зато он знал твердо, что не сегодня, так завтра кто-нибудь обломает ей крылья. И тогда она или повзрослеет и окрепнет, или совсем пропадет.